Глава 36. Али. Чёртовы лисы! Знал же, что нельзя Мию сюда пускать, но поддался на ее умоляющий взгляд. Да и неизвестно пока, когда она сможет вернуться. Но хорошо, что мы с ней навязались. Мия от переизбытка эмоций падает в обморок, Саид ее ловит. Ясно. Значит, сражаться предстоит мне. Зря вы сюда пришли. Голос лиса ледяной, пропитанный ненавистью. «Тебя спросить забыли!» Рычу. «Убирайся по-добру-поздорову!» Самое паршивое, что именно Мия должна победить своего наставника. И Хакута это знает. Сила древней может не перейти к ней, если я раздавлю этого червяка. А мне вполне хватает чешуйчатой твари внутри. Резко раскрываю крылья, сшибаю пару надгробий. Простите, усопшие, но я должен. Хвосты Хакута играют в лунном свете неповторимым алым цветом. Это сила Мии. Не могу перестать представлять, как она прекрасно будет, забрав девятихвостую себе. И мы с братом ей в этом поможем. Ведь? Краем уха вдруг слышу свист с нескольких сторон. «Брат!» Кричу, но Саид реагирует быстро. Раскрывает крылья и закрывает ими нашу лису. Острые кинжалы разрывают кожистую плоть. Слышу грозный рык брата. Нужно уходить. Сейчас нет смысла сражаться. «Отступаем!» Мысленно передаю свою идею Саиду, он согласно хмыкает. «Ну что, сразимся?» Ухмыляется Хакута, понимая, что я просто не могу сейчас вступить с ним в битву. «Сегодня тебе повезло, предатель!» Хриплю. Саид вместе с Мией мгновенно взмывает в небо. «Сбегаете?» Выгибает бровь лис. «Так быстро?» Не могу не отметить то, каким измотанным он выглядит. Сила древней ему не принадлежит и сопротивляется. «Твою же мать! Я могу просто раздавить его!» Саид зависает в воздухе. «Знаешь, какова участь предателя?» Рычу, расправляя крылья. «Одиночество. Вечное, холодное и беспросветное. Ни друзей, ни родных. И вечный страх». Я резко разворачиваюсь и срезаю крыльями часть высоких кустов вместе с головами прячущихся там лис предателей. «Она вернется, Хакута. Сильная и свободная. Вырвет твое сердце и заберет силу». «Буду ждать», — цедит он. Я взлетаю в ночное небо и быстро нагоняю брата. В голове пусто. Мы не привыкли отступать. Но сейчас это стратегически верное решение. Нужно уберечь Мию и нашего ребенка. Увезем истинную к нам домой, и там она выносит наследника. Родит, восстановится. Да, пройдет много времени, но так нужно. Я уверен, что беременная Мия сейчас ничего не сможет противопоставить предателю. Уж потом разберемся. Приземляемся рядом со взлетной полосой и сразу бежим в посадочный терминал для частного транспорта. Мия до сих пор без сознания. Брат нежно прижимает ее к себе. Подходим к сотруднику аэропорта, на корявом японском объясняем, что наш самолет скоро взлетает. Нас уже ждет машина. Почему-то я не беспокоюсь, что Хакута нам помешает. Он не станет. Боится, что я ему эти хвосты оторву. И сам не уверен в своих силах. Мы отправили нашего человека со всеми вещами к самолету, и нас уже ждут. Но осталось еще кое-что. Маленькие сестры-лисички Харуку. Я сбегаю за ними. Отправляю Саида с Мией в самолет, сам иду назад и выхожу в основное здание аэропорта. Брожу в поисках трех хрупких фигурок. Мия не простит, если эти девушки не полетят с нами. Эй! Нахожу их около стойки регистрации на обычный рейс. Их глаза вспыхивают, младшенькая вытирает слезы. Они думали, что их бросили? Сердце сжимается. Я чувствую что-то странное. Почти отцовская по отношению к этим сироткам. Пошли. Веду их за собой. Лисички семенят следом, опустив глаза в пол. Сюда. Документы взяли? Да. Кивают. «Как Мия-сан? Мы узнали, что Хакута собрался убить ее на могиле Хаяна-сан». «Кишка тонка». Рычу, затем мы все садимся в машину. «Мия — законная наследница древней. Просто так ее не убить». «Мы очень рады». Расплываются в улыбках лисички. «Милые девчонки. Хорошо, что там, в Эмиратах, с Мией будет кусочек Японии. Садимся в наш джет, я отправляю девушек переодеваться». «Где она?» — спрашиваю брата. «Пришла в себя, но тоскует. Позови ее. Мы взлетаем, нужно занять места». Киваю, затем иду в спальню. В нашем самолете есть небольшая комнатка с кроватью, шкафом и душем. Толкаю дверь, Мия испуганно дергается. «Это я». Улыбаюсь. «Хорошо». Она отвечает мне милой улыбкой, тянется руками. «Иди ко мне». Сажусь на постель, обнимаю свою лисичку. Ее сердце бешено колотится, но постепенно истинное успокаивается. Глажу ее по рыжей голове, вдыхаю медовый аромат волос. «Он хотел убить меня, да?» — тихо спрашивает. «Али, не лги только, пожалуйста». «Наверное», — хмыкаю. «Но не смог бы. Ему твоя сила не подчинится. Он плохо выглядит, а мои слова точно засели глубоко в голове Хакута. Этот лис не дурак». «И что мы будем делать?» «Действовать по плану, как и договаривались». «Это оказалось тяжело». Вздыхает, плотнее прижимается ко мне. «Оставить дом?» «Твой дом с нами, Мия. Пора бы тебе смириться с этим. К тому же три лисенка в этом самолете не дадут тебе сильно тосковать». «Спасибо, что взяли их. Я бы потом пожалела, если бы бросила сестер Харуку». «Они будут полезны тебе. И ты выполнишь то, что обещала Хаэне. Ведь они тоже кицунэ. Вырастут красивыми женщинами. Замуж их выдадим за сыновей нашего шейха». Смеюсь. «Если они захотят», — лепечет Мия. «Пошли». Подаю ей руку. «Пришло время закрыть одну главу нашей жизни и открыть новую. Счастливую».